Глава 43. Жених. Сандра. Вселенная успешно продолжила испытывать мои нервы на прочность. Такое чувство, что меня ударили под дых. Шок от того, что я внезапно обрела ушастого жениха из серии «Только смерть разлучит нас», сменился ступором от реакции Дилана на весь этот брачный беспредел. Я была потрясена, как быстро он отказался от меня и принялся сватать за блондина. Не знаю, как эти фаталисты, а лично я намерена побороться за свою свободу от нежеланных брачных уз. Я ведь не эльфийка, значит, на меня эта коварная магия не должна действовать так сильно. Надо просто найти способ все исправить. Может, Слайсер мне в этом поможет? Или Дорн? И память Кассандры, которую я намерена обрести. «Выход есть всегда, Дилан», — холодно ответила я гаремнику. «Надо всего лишь постараться его найти». Губы полуэльфа дрогнули, словно он хотел что-то объяснить, но передумал. Отвернулся и тихо выдохнул в итоге. «Как будет угодно, моей госпоже». «Ты собираешься искать способ разорвать нашу связь?» Сильно удивился и даже расстроился эльф. «Тебе не кажется, что это слишком жестоко? Сначала ты одним ударом привязала к себе, совершенно со мной не считаясь. А теперь, когда я начал чувствовать к тебе любовное влечение, решила избавиться от меня, как от надоедливого кота?» «Коты гораздо милее», — заявил вернувшийся к нам Слайсер. Желтый шарик запрыгнул на ветку ближайшего дерева и принялся на ней раскачиваться. «А ты относишься к той категории мужиков, про которых говорят «без люлей, как без пряников». «Послушай, Диэль», — обратился эльф к Пушистику. «Я понимаю, что повел себя тогда довольно экспрессивно и даже попытался тебя убить, но все же надеюсь, что ты сможешь забыть все наши разногласия и ссоры, тем более, что ты теперь фамильяр моей невесты. По воле судьбы мы снова связаны, на сей раз через эту леди. Скоро она поймет бесплодность своих попыток избавиться от меня, и мы станем счастливой семьей. Я предлагаю тебе забыть про то плохое, что было раньше, и начать все с чистого листа. Обещаю относиться к тебе с уважением и каждый день поить молоком». «А ты коварный», — покосился на него Слайсер. «Знаешь, чем меня подкупить. Я подумаю». «Шантель, пойми правильно. Ты для меня не кот», — мотнула я головой. «Я совершила ужасную ошибку и обязана ее исправить. Ты же шикарный мужчина и достоин того, чтобы гордиться своей женой, а твои родственники не должны стыдиться тебя из-за свадьбы с человечкой». «Как истинный эльф, я уверен, что случайностей в этом мире не бывает», — вскинул голову настоящий Кордиэль. «Вселенная не зря связала наши судьбы. Когда-нибудь мы поймем, почему все произошло именно так, а не иначе. Зачем наши жизненные пути пересеклись? А пока что могу сказать только одно. Я наберусь терпения и подожду 2-3 дня, пока у тебя проявится метка нашей помолвки. Тогда ты сама ощутишь влечение ко мне и не сможешь с этим бороться. Поймешь, что я для тебя самый красивый, интересный, умный и желанный мужчина во всех мирах и пространствах. А что касается моих чувств и эмоций, ты произвела на меня неизгладимое впечатление буквально с первого взгляда». «Правда?» Не удержалась я от глупого вопроса. «Я оценил твою красоту, загадочность и решительность, иначе ни за что бы тебя не поцеловал. А сейчас с каждой минутой я влюбляюсь в тебя все больше, и мне абсолютно все равно, это мои настоящие чувства или магия нашей помолвки. Я счастлив видеть тебя перед собой, любоваться твоим прелестным лицом и соблазнительной фигурой. Ты ярче тысячи солнц и нежнее бархатных лилий. Мечтаю увидеть твою чудесную улыбку и надеюсь, что взгляд твоих изумрудных глаз всегда будет радостным и безмятежным, как заря над Алийским водопадом», — признался эльф. Эдвин с затаенной ревностью отвернулся. Дилан застыл ледяной статуей с нечитаемой маской на лице, а Слайсер блаженно выдохнул. «Как поэтично!» «Шантель!» Потрясенно отозвалась я, не знаю, что сказать на столь искреннее признание. «Прошу, называй меня по имени», — произнес эльф. «А к фамильяру можешь обращаться сокращенно, Корди или Диэль. Я привык его Делем звать. Мягко улыбнулся блондин. Хорошо, сдалась я. Но учти, я все равно попытаюсь разорвать нашу связь. Насильно привязывать к себе эльфов — это как-то неправильно. Понимаю. Я подожду, пока ты оставишь эту затею. Спокойно ответил мой жених. В какой комнате ты меня постелишь? Или твое решение насчет шкафа, кухни или бани остается в силе? В таком случае я выберу кухню. Там не так тесно и влажно. Ты собираешься остаться у меня на ночь? Опешила я. Конечно. Ты моя невеста, и я должен находиться рядом, чтобы защищать и отгонять разных ухажеров. Выразительно глянул он на Эда и Дилана. Нет-нет-нет, мы так не договаривались. Выразила я протест. Еще не слишком темно, и ты вполне успеешь доехать до своей гостиницы или где-то там остановился. Это не обсуждается, душа моя. Непреклонно парировал эльф. Позвольте ему остаться, госпожа. Безжизненным тоном заявил Дилан. Так будет лучше для вашей безопасности. Пусть остается. Неожиданно дал совет Эдвин. Когда ты найдешь способ, как разорвать вашу помолвку, наверняка для ритуала он должен находиться рядом. Ты сказал не если, а когда. Невольно улыбнулась я. Хоть кто-то в меня верит. Ладно, повернулась я к эльфу. Оставайся. Но предупреждаю сразу. Я не потерплю никаких драк и перепалок между вами. Три кровати на нас четверых. Надо подумать, как нам всем разместиться. Тяжело вздохнула я и пошла домой. Остальные зашагали за мной, нестройной шеренгой, под веселое сопение пушистого шарика.